Глава 9. «Рота, становись! Слушаем приказ командира корпуса полковника Хеверада!» Дранкон обвел глазами застывшие ряды копейщиков, блиставших начищенной сталью доспехов. 15 отделений тех, кто несколько месяцев назад пришел в учебку с гражданки. Мужчины, раньше никогда не державшие копий. Большинство совсем молодые мальчишки, вербовали от 16 лет. Впрочем, кто проверял этот возраст? Лишь бы плечи были пошире, да руки покрепче. А сколько ему лет, какое имеет значение, сдохнет так же, как взрослые. Ряды пехотинцев замерли и как будто затаили дыхание. Неужели свершилось то, о чем они думали все эти месяцы? То, к чему их готовили тяжкими днями, от рассвета до заката. Война? Им пора на войну? Господин полковник Хеверад извещает. За особые успехи в службе капрал Нед Черный производится в сержанты. Дранкон обвел глазами ошеломленных солдат, помолчав добавил. Любой из солдат, честно и добровольно несущих службу, служащий примером своим товарищам, может быть произведен в сержанты, соответствующим прибавлением жалования и льготами. Сержант Нед Черный, выйти из строя! Нед, ошеломленный больше, чем его товарищи, сделал 3 шага вперед, четко развернувшись вокруг плеча и сделал воинский салют. Рука, сжатая в кулак, выброшена выше головы, затем возвращается на место, как копье, с которым он стоял в первом ряду. Дранкон осмотрел снаряжение новоиспеченного сержанта. Удовлетворенно кивнул головой. «Все начищено, все блестит, нигде не пятнышко», затем скомандовал. «Разойтись на время обеда, сбор по сигналу», и негромко добавил. «Нед, за мной, поговорим». Дранкон пошел вперед, не глядя, идет ли за ним Нед. Тот побрел следом, таща на плече копье, а другой рукой придерживая короткий меч на поясе. Пока Нед шел, все время раздумывал над новостью. Что бы это значило? С какой стати он вдруг сделался сержантом? Считай младшим офицером армии, единственным офицером, которого без всякого обучения мог назначить командир корпуса. Нет, так-то Нед не был против. Но что бы это значило? Вдруг раз и готово. А он ведь почти ничего не знает о службе. Куда ему против таких зубров, как сержант Дранкон? Они зашли в домик, где жил Дранкон. Сержант отказался жить в офицерском городке. Вся его жизнь проходила на базе, так что и жил он тут же. Остальные сержанты обитали в городе, некоторые имели свои семьи. Дранкон облегченно снял с себя высокую фуражку и кивнул Неду. «Снимай шлем и панцирь, пусть плечи отдохнут. Еще натаскаешься железо». Нед кивнул, отщелкнул застежки панциря и стянул тяжелую броню бойца-перворядника. Аккуратно сложил все на широкую скамью у стены и, оставшись в специальной простеганной одежде, надеваемой под снаряжение, вопросительно посмотрел на Дранкона. «Присаживайся», – кивнул тот. «Пей. Это вода с соком агуры. Кислая, хорошо утоляет жажду. Небось, вопросы в голове вертятся, да?» Дранкон усмехнулся уголком рта. «У самого вертится. Пытался я узнать, что это такое было. Так и не смог. Ты там полковничью дочку трахаешь? Или, может, родственник его любовницы?» «Ладно, не хмурься. Самого сегодня огорошили. Посыльный принес пакет. Я прочитал, все верно. Ты сержант. Пошел за разъяснениями. Удостоился аудиенции у командира базы. Точно, никаких сомнений. Тебе присвоили звание сержанта. Вероятно, за тот бой, что ли. Мне кто-то рассказывал, что на этом бою полковник выиграл кучу денег. Впрочем, я тоже. Может, за это удостоили новобранца звания младшего офицера? Можем только гадать. Ладно. Ты хоть понимаешь, что должен делать? Обычно сержанта нам дают из старослужащих, зарекомендовавших себя в боевых действиях. Тех, кто уже отработал самое меньшее по одному контракту и знающего, что делать в любых обстоятельствах. Ты – ноль. Если тебя сейчас поставить во главе роты, ты ее угробишь. Сержант – это полевой командир, который чутко следит за тем, как бьется рота, и быстро закрывает бреши. Лейтенант – тот отвечает за 2 роты, за их взаимодействие с другими специальностями. Завтра мы приступаем к тренировкам с мечниками и арбалетчиками. Ты знаешь, как с ними взаимодействовать? Нет. Вот и плохо. Дранкон вздохнул, помолчал и хмуро добавил. Буду учить. Не только их, но и тебя. Куда деваться? Мне было заявлено, чтобы я в кратчайшие сроки обучил тебя командовать ротой копейщиков. Так что у тебя будет 150 человек под началом. Рад? Вижу, совсем не рад, рассмеялся Дранкон. А что поделать? Приказы командира не обсуждаются. Ему виднее, кого назначить, кого повышать, кого казнить. Да ладно. Зато у тебя теперь больше шансов выжить. Первые ряды обычно при столкновении с армией противника падают в первую очередь. Потом остальные копейщики. Потом доходит очередь до мечников. Они бьются в самом ближнем бою. Мы передовое подразделение, встречающего врага грудью. Да ладно, не печалься. У тебя есть теперь пряники, которые недоступны простым солдатам. Теперь твое жалование составляет 3 злотых в неделю. Для сельчан это большие деньги. Ты можешь даже ходить в офицерский городок, снимать квартиру на территории базы, уходить и приходить на базу всякий раз, как тебе это нужно. Пропуска не требуется. У тебя есть 2 выходных дня в неделю. Ты можешь питаться с офицерами или солдатами, по твоему выбору. Что еще? Форма получше и покрасивее. Здесь можешь жить в казарме для младших офицеров. Кстати, настоятельно рекомендую переехать туда, если не собираешься снимать комнату в городе. Меньше будет понебратства, это не приветствуется. Солдат должен быть на расстоянии от офицера. Капрал – другое дело, считай, он старший солдат. А вот сержант – это уже офицер. Так, что еще? Сдаешь свою амуницию на склад, получаешь боевое снаряжение сержанта. Какое? Кольчуга, длинный меч, кинжал, овальный щит. Теперь тебе не нужно стоять в строю. Ты должен руководить солдатами, подавая команды сигнальщикам. Вопросы есть? Сейчас соображу. Я ошеломлен. Нет, не то слово. Я тоже. А что сделаешь? Служба. Я уже ничему не удивляюсь. За долгие годы службы много чего видал. Из тебя получится хороший сержант. Уверен. Только нужно как следует поднатаскать. Иначе испохабишь дело и людей погубишь. Кого бы ты поставил вместо себя капралом? Вам виднее, господин Дранкон. Забавно. Я думал, что ты сейчас позовешь кого-нибудь из своих друзей, Айдара или Арнота. А ты вон как. Кстати, можешь звать меня по имени, Лисард. И на ты. Теперь мы с тобой в одном звании. У нас принято своих сослуживцев-сержантов звать на ты. И по имени, когда обращаешься неофициально, конечно. На службе когда как. Так что, твои друзья не подходят на должность капрала? Только честно. Нет, если только Арнот, но у него нет авторитета. Айдар горячий, может не справиться. За ним самим нужен присмотр. Ты лучше знаешь людей роты, поставь сам. Кстати, я не понимаю насчет роты. Ты ведь здесь сержант, это твоя рота. Я тренировочный сержант, парень. Когда вы пойдете в бой, у вас будет другой сержант. А я останусь дожидаться новых новобранцев. После того, как вы сходите на войну, у вас сильно поубавится народа, так что скоро будет новый набор. Перед отплытием вас должны были передать новым сержантам, и вы с ними 2 недели занимаетесь перетиркой друг к другу. Я рассказываю сержанту о роте. Он сам смотрит, кто есть кто. Вот так. По традиции, после назначения у тебя 3 дня отдыха, начиная с завтрашнего дня. Ты устраиваешь свой быт. Думаешь, где лучше жить, получаешь обмундирование, гуляешь, пьянствуешь, а потом приходишь и начинаешь учиться быть сержантом. Понятно? Понятно. А можно без пьянства? Улыбнулся Нед. Можно, но нежелательно. Как это, солдат и без пьянства? Шучу, знаю, что ты не пьешь. Странно вообще-то. Тебе что, обед какой-то не позволяет пить? Здоровье вроде у тебя в порядке. В чем дело? Люди, чем-то отличающиеся от других, всегда вызывают подозрения. Если не пьешь с коллективом, значит или больной, или собираешься настучать безопаснику, передав разговоры за столом. Так многие думают, учти это. «Почему я не пью вино?» – переспросил Нед. «Потому что не нравится, оно горькое». Некоторое время Дранкон сидел молча, глядя на Неда. Его губы подергивались, как будто от холода. Потом он не выдержал и начал хохотать так, что из глаз потекли слезы. «Горькое? Ох, уморил! Ну дает! Я думал, шутит, а он и вправду. Дитя дитем. Не обижайся, парень. Я же тебе по возрасту в отцы гожусь. Всякое видал, но такое. Чистая душа. Как же тебя к нам занесло? Грустно спросил он, закончив смеяться. Не могу тебя понять. Более праведного человека, чем ты, встретить практически невозможно. И при этом закрою глаза и вижу голову того парня. Ты убил его так, как будто прихлопнул муху. Без эмоций, без сожаления. Это был первый убитый тобой человек? Неожиданно спросил Дранкон, не ожидая ответа. Нет. Сколько? 10. Они были плохими людьми. Пришли меня убить и убили моего друга. Я не хотел их убивать, они... Тихо, тихо, все. Это в прошлом. Не нагружай меня твоими проблемами. Я тебе не мать родная и не отец. Убил, значит, они заслужили. Зная тебя, уверен, ты и мухи просто так не убьешь. Все, парень, беги отсюда. Обедать иди в офицерскую столовую. Железо сдашь после обеда. Все равно на складе сейчас никого нет. Все разбежались жрать, проглоты проклятые. Ну что еще сказать? Удачи, сержант. Служи. Уцелей. В казарме никого не было, кроме Дневального. Он с любопытством посмотрел на Неда, кивнув головой. Само собой, весть о том, что солдата приказом полковника повысили до сержанта, разнесся по всему корпусу, как ураганным ветром. Это был, конечно, исключительный случай. Обычно такие назначения происходили после военных действий. Из тех солдат, кто на самом деле проявили себя на войне, и не только индивидуальными действиями, но в основном в групповых военных стычках. Например, убили сержанта, и солдат, или капрал, взял на себя командование ротой. А тут за что? Ну, подрался на поединке, да. Красиво оторвал голову противника. Зачем, спрашивается? И что, теперь всех поединщиков офицеры? Эти мысли были написаны на лице Дневального. А еще он их думал. Нед редко теперь включал сверхчувствительное восприятие, хотя и научился слегка приглушать фон общих мыслей. Собираясь послушать мысли определенного объекта, ему стало просто интересно. Слушать друзей? Так они что думают, то и говорят. Слушать солдат? Зачем? Узнавать о том, как они выпивали? Как занимались кувырканием с грязной тёлкой? Какой в этом интерес? Нет, ну так-то познавательно, ага. Нед в отношении женщин был не слишком просвещен. И поначалу его очень интересовали и забавляли некоторые подробности физической любви между мужчинами и женщинами, описанные солдатами и представляемые ими в виде картинок. Но когда прослушиваешь это в 130-й раз во всех подробностях, новизна теряется, и все это просто надоедает. Да и лишнее возбуждение ни к чему. Нед был здоровым, полувозрелым парнем, неглупым и быстро схватывающим, что к чему. Он так же, как все юнцы этого возраста, хотел женщину, мечтал о женщине. Женщины ему снились, манили, улыбались, сверкали своим гладким, привлекательным телом. Просыпаясь, он иногда обнаруживал, что получил разрядку во сне, и во время умывания, сторонясь товарищей, без стеснения обсуждал вопрос самоудовлетворения, уходил подальше в сторону и отмывался в душе, не желая выставлять на показ свои проблемы и мечтания. Честно сказать, в тот раз, когда друзья звали его к девке в красном жеребце, он пожалел, что отказался. Вначале пожалел. И его благовоспитанная речь была ничем иным, как страхом перед тем, что кто-то, например, девушка, узнает, как он необразован и неумел. Нед с досадой обнаружил в себе такое свойство – легкое тщеславие. Как это кто-то узнает, что он такой необразованный, неумелый и не знающий простых вещей? И это после того, как Нед стал известным всему корпусу как умелый боец. После того, как обнаружил в себе эту нехорошую черту, Нед стал решительно подавлять тщеславие и робость. Стесняется спросить, берет и спрашивает. Не умеет? Подошел, спросил у того, кто умеет. Так было и на воинских упражнениях, так было и во время учебы письму и чтению. Как ни странно, люди с удовольствием показывали и рассказывали Неду все, что он спрашивал. Приятно ведь осознавать, что такой грозный боец, уважаемый Нед, что-то не знает. Человек, у которого он спрашивал, как будто приподнимался над самим собой, возвышался в своих глазах, и ему было приятно. А раз ему стало приятно за счет Неда, значит и Нед ассоциировался у него с удовольствием, с хорошим настроением. Потому у Неда были прекрасные отношения с большинством солдат из тех, с кем он общался. Да, были исключения. Завистники, злопыхатели. И кроме того, те, кого он заставлял соблюдать правила, нести службу. Тот же Дитас, которого Нед уложил в трактире, едва не убив. Уголовник обзавелся дружками, такими же, как он сам, в том числе и из других род. Но Неда не трогал, не задевал, стараясь к нему даже не подходить. Потому Нед не прощупывал его мысли. Да и зачем прощупывать? Живет себе и живет, и демон с ним. Дружить с ним Нед не собирался, так что не наплевать ли. Уложив вещи в мешок, Нед оглядел свою постель, ровно застеленную так, как учили. Тут он провел несколько месяцев. И надо признать, что это было лучшее время его жизни. Ему даже немного взгрустнулось. Друзья остаются, а он уходит. Как он будет теперь дружить с Айдаром и Арнотом? Не посмотрят ли парни на него, как на выскочку? Как на того, с кем теперь нельзя общаться? Начальство, мол. Он лично не собирался прекращать дружбу. А вот как на все это посмотрят они? Вздохнув, взвалил два мешка с броней и одеждой на плечи и побрел на выход из казармы. У входа подхватил из пирамиды свое копье, отполированное ладонями до блеска за долгие месяцы тренировок, и направился к воинскому складу, находящемуся за штабом. Здание арсенала, сложенное из крупных белых камней, как огромный десантный корабль, нависал бы над рыбацкой лодчонкой. Да и не мудрено быть таким большим. В складе хранилось все. От оружия и брони до шнурков и пуговиц. Все, что нужно солдату, для того, чтобы весело положить свою голову на алтарь государственной власти и уйти в могилу, восхваляя щедрость короля. С обратной стороны здания вещевого склада стояли продовольственные склады. До половины углубленные в землю и заполненные мешками с крупами, сушеным мясом, солониной. В общем, все, что долго хранится и что можно есть здесь и взять с собой в командировку. Эти продукты, возможно, были не очень вкусны, но зато питательны. А еще долго хранились даже в условиях сырого морского климата, например, на судах. Полковник Хеверат строго следил за сохранностью содержимого складов и некогда приказал завести кошек для войны с крысами, коих ненавидел всеми фибрами своей души – крыс настоящих и крыс канцелярских. Вторых он истребить не мог при всем желании, а для первых заказал подарок – кошек-крысоловов, некогда разводимых в эсфире. Война войной, а товарооборот между государствами проходил исправно, без задержек. И скоро на складах воцарились полосатые здоровенные кошаки, безжалостно расправляющиеся с хвостатыми террористами. После этого солдаты перестали находить в котлетах крысиные хвосты, а в каше – мышиное дерьмо. Кошки размножились и частенько ходили по плацу, даже во время строевых занятий, недовольно поглядывая на топающих людей, почему-то не понимавших, что сейчас время кошачьей прогулки, и нарушавших их покой. Эти полосатые разбойники стали с некоторых пор таким же символом корпуса морской пехоты, как высокие фуражки с тремя блестящими буквами КМП. Кошек не трогали, не обижали, а солдаты еще и подкармливали, таская зажравшимся котам кусочки, оставшиеся с обеда. Полковник одно время даже запретил кормить котов под страхом репрессий, боясь, что перестанут ловить крыс. Но они все равно ловили, оставляя трупы мерзких тварей под дверями штаба, как будто зная, кому обязаны своим существованием. Запрет был снят. Кошки служили чем-то вроде отдушины для черствых солдатских душ, не имеющих ни семьи, ни нормальной жизни, а в будущем никакой жизни вообще. «А, новообретенный сержант!» Лениво протянул дежурный кладовщик, лежа на скамейке у входа и почесывая пузо через расстегнутый мундир. «У меня вообще-то обед. Приходи через часок. Все приму, все выдам. Ты же в обед не маршируешь? Вот и я тоже не работаю, когда обед. Иди, сержант, иди отсюда». «Ну хоть прими, что ли», — возмутился Нед. «Я что, с мешками таскаться буду?» «А чего ты думал, когда шел сюда? Что, нельзя было прийти после обеда? А теперь стоишь, что ты мозги крутишь. Вали, вали отсюда. Мне все равно, сержант ты или...» В общем, закрыта лавка. Кладовщик, кряхтя, встал со скамьи и начал демонстративно закрывать ворота, не обращая внимания на Неда. «Эй, парень!» Нед тронул кладовщика за плечо. «Прими барахло. И тебе ничего не будет, кроме... вот этого». Он достал кладовщику серебряный пул, который тот тут же опустил в свой безразмерный карман. «Вот это другое дело», – воссиял кладовщик. «На пиво есть. А то все беспокоят, а позаботиться о несчастном служивом некому». «А ты будешь хорошим офицером, я точно знаю. Ты понимаешь душу солдата. А все почему? Сам из солдат». «Уверен, ты далеко пойдешь. Айда за мной». «Вот тут выкладывай броню, ага. Бросай на пол, я потом разберу». «Тебе же еще пообедать надо, угадал?» «Ничего страшного, полежит». «Так, комплектность, ага, пластины, наголенники. Бросай, я тебе сейчас новый выдам, получше качеством». «И форму другую. Тебе положено 3 комплекта. 2 на каждый день и 1 выходной, парадный, чтобы в городе на девок впечатление производить». «У меня есть 1 партия мундиров. По ошибке забабахались из морского сукна. Эх, и классная штучка вышла. Сукно тонкое, шерстяное, продувается. На жаре ходить можно. Ага, спасибо». «Ты вот молодец». Нед понял намеки и дал еще серебряник. Он уже знал, как важно хорошее настроение, а от этого козла зависело, каким оно будет. Так что экономить себе дороже. Это его Дранкон предупредил. «Ну, молодчик, всегда заходи к Пернелю. Я тебе самый лучший подберу. Вот, гляди, какой выходной мундир. Класс! Он не серый, а голубоватый, как у высших офицеров. И ничего против устава, все проходит по требованиям. Виноваты мы, что ли, что по ошибке для сержантов нашили из майорского сукна? Не сжигать же их! Для своих держу. Пользуйся на здоровье. Такому красавчику, как ты, обязательно надо. Все девки твои будут. Это медяк против 100 золотых. Теперь сапоги. Итак, 2 сандалий, сапоги выходные и сапоги для поля. Смотри, вот крепкие, окованные железом. Крепкие, как броня. Ими и пнуть можно как следует. Советую. А для парада и прогулок с девкой вот эти, мягкие. В них ноги не устают. Померяй. Пору? Хорошо. Ты переодевайся прямо тут. Потом я одежду запишу в ведомость. И сапоги тоже. Сандалии пока надень, жарко. Вот есть. Вещмешок тебе дам новый. 2 вещмешка. 1 для брони, другой для мундира. Так-с. Боевой костюм под броню. Он у всех одинаков. Аптечка, бинты, мазь, портупея, фуражка. Эх, красавчик, форма на тебе сидит, как влитая. Потом немножко отвеситься, морщины пропадут. Пошли оружие тебе подберем. Доверься Пернелю, я знаю толк в пырялках. Айда сюда, в угол. Ну-ка, глянь этот меч. Кладовщик вытащил откуда-то из-под кучи старых мечей, разложенных на стеллаже, длинный клинок, тускло блеснувший матовым лезвием. Он был пыльным, совсем невидным. И Нед слегка разочарованно поглядел на это произведение неизвестного кузнеца. Кладовщик, видимо, это заметил, потому что хихикнул и поманил Неда за собой. «Не понял, да? Пошли, пошли за мной!» Они вышли из полутемного склада, и Нед несколько секунд привыкал к яркому свету, беспомощно моргая глазами. Кладовщик, успев захватить с собой тряпку и любовно вытерев клинок, взял его за рука и взвесил. «Каков баланс, чудо! Вообще-то я хотел его дать сержанту Эвосу. Он давно просил у меня подобрать что-то настоящее, крутое». «А в чем крутость?» – пожал плечами Нед. «Глянь сюда». Колдовщик подбросил тряпку. Легко свистнул меч, и тряпка упала на землю, разделенная на 2 части. «И еще, он броню рубит, как бумажную, и не тупится». «Глянь на рисунок клинка. Видишь узор?» «Такие мечи проковывали месяцами, потом давали отдохнуть и снова ковали». «А видишь у него на лезвии какие-то знаки?» «Говорят, эти мечи заколдованные. Они обладают какими-то сверхъестественными способностями». «Ну, это не гарантирую, но то, что он потрясающе острый и всегда держит заточку, могу сказать с полной уверенностью». Нед осторожно взял меч в руки и стал внимательно разглядывать, пробуя на остроту и баланс. Он был прекрасен. Странный рисунок металла, которого Нед не видел никогда. Серо-стальной, переплетающийся, волнистый. Острейшее лезвие. Стоило прикоснуться, и кожа тут же стала поддаваться, распускаясь под легчайшим нажимом. На лезвии, в середине, по желобку имелись золотистые буквы на неизвестном Неду языке. Рукоять простая, прямая, без всяких изысков, обмотанная каким-то шероховатым черным материалом. «Акулья кожа», – с видом знатока пояснил кладовщик. «Говорят, очень старый меч, ему несколько сотен лет. Откуда взялся? Да кто знает. Тут всякого железа хватает. Я приборку делал и нашел его в углу. Хотел продать». Кладовщик осекся и покосился на Неда. «Понял ли?» Убедился, что тот не отреагировал, и продолжил. «Вот держу его для своих. Может, кому-то жизнь спасет». «Ага, спасибо. Вот молодец, вот умница». «Вот я и премию заработал. Я сейчас тебе ножны подберу. И кинжал. И засапожный нож. И два метательных ножа с перевязью. Три ножа. Вот тут поставь отпечаток пальца. Ага. И распишись. Умеешь?» «Молодец. Вот так. Отлично. Пошли, я тебе все найду». «Оставь тут, не бойся. Сейчас все на обеде, никто не сопрет». «Оглоблю возьми с собой, хватит тебе ее таскать». Нагруженный, как вьючный осел, Нед побрел к общежитию сержантов. Внутри него таился некий холодок. Вот так запросто взять и прийти в офицерское общежитие. Сердце ёкало и билось часто, как птичка в клетке. До сих пор у него внутри держалось некое почтение перед сержантами, символами армейской службы. Потому шел медленно, как бы оттягивая момент прибытия на место. Впрочем, все прошло спокойно и рутинно. Он представился дневальному, попросил, чтобы ему показали свободную комнату. Тот отвел к угловой, выходящей окнами на горы, что Неду очень понравилось, и пожелал приятного отдыха, удалился к своему столу, где снова принял позу отдыха, задрав ноги как можно выше. Нед опустил мешки на пол, встал посреди комнаты и счастливо рассмеялся. Его комната, его первая комната, и никто не может войти сюда без его разрешения. Он может запереть ее и уйти, положить здесь вещи так, как он хочет, и никто не скажет, что они лежат не так, как надо. Окно, заделанное толстой решеткой, простой стол, три стула. Сержант ведь может принять гостей, своих товарищей. Кровать узкая, совсем не для сна с подружкой. Да и какая подружка здесь в военном лагере? Здесь было самое главное, самое ценное, что может быть в армии – уединение. Ведь солдату никуда не спрятаться. Спит он со всеми, ест со всеми, моется со всеми, даже в сортире и то со всеми, как горные орлы с тройными рядами. Многие ругались, хоть перегородки бы поставили, что ли, а то все на виду. Но так было заведено с давних времен, и менять положение вещей никто не собирался. Здесь, в общежитии, сортир был в коридоре, как и душевая. Дневальный сразу показал, где находится удобство. Война войной, а сортир, как и обед, это важно. Нед аккуратно положил свою фуражку на тумбочку у кровати и, не застилая постель, повалился на матрас, закинув руки за голову. Неизвестно, что там впереди, но сейчас ему было хорошо, очень хорошо. Полежав, встал, разложил вещи на полках в шкафу. Броню и меч – специальный оружейный шкаф. Обувь – в обувной. Полюбовался, потом спохватился. Обед. Какого демона он не пошел на обед? Сразу забурчал живот и ужасно захотелось есть. Организм привык получать пищу в строго отведенное для этого время. И теперь бурно возмущался допущенным над ним насилием. Выглянул в окно. Судя по солнцу, обеденный перерыв подходит к концу. Солдаты давно поели. А что с офицерской столовой? Открыто? Быстро надел сапоги, одернул мундир, вышел в коридор, заперев дверь. И мимо проводившего взглядом дневального, вышел под солнечные лучи, влипшиеся в него, как будто желали превратить его в поджаренный кусок мяса. Секунду подумал и решительно направился к офицерской столовой. Здесь было прохладнее. Толстые каменные стены укрывали от жары. В отличие от солдатской, казарменного вида столовой. Офицерская разделена на небольшие кабинеты, отгороженные плетенной из прутьев сеткой, на которую прищеплены небольшие деревянные плашки с выжженными рисунками. В основном прекрасные девы с мужественными юношами на конях или батальные сцены с грудами поверженных врагов. Вероятно, безызвестный художник считал, что для военного нет ничего слаще, чем вид куч поверженных врагов и образов полуобнаженных дам в нижнем белье возле плакучей ивы. Что касается второго, возможно, и скорее всего так и есть. А вот первая уже обрыдла офицерам за время их службы в самом крутом из корпусов заморской армии. И они постоянно ворчали, что эту похабень-расчленёнку давно надо снять и демонстративно сжечь на плацу, а потом помочиться на золу. Но, как всегда, руки ни у кого до этих картинок не доходили. Так что висели те с незапамятных времен и провисят еще столько же, если только их не спалит случайная молния, пущенная богом-созидателем. В зале пусто. Лишь пара лейтенантов и сержант из арбалетчиков доедали свой обед. Торопливо заглатывая куски пирога и запивая их водой пополам с соком, задержались на службе, разбирая драку, неожиданно вспыхнувшую прямо посреди плаца. Один из солдат упал, сраженный тепловым ударом. Следующий шлепнулся на него. Тот, кто шел за ним, пнул упавшего. Друг пнутого заехал в рожу агрессору, тот в обратную. Все чуть не переросло в массовое побоище. Пришлось прибегнуть к помощи дежурного взвода стражи, разогнавших всех дубинками и ведрами с водой, предусмотрительно заготовленными в помещении стражницкой. Это была не первая драка, вспыхнувшая ни с того ни с сего. Жара и переутомление делали свое дело. Виновных выпороли, правда, не сильно. Всем было хреново, и даже экзекуторам трудно по такому пеклу поднимать и опускать палки на спину супостатов. «Глянь, новоиспеченный сержант появился», – буркнул один из лейтенантов. «Интересно, как это он получил свой чин? Чем так понравился полковнику?» «Тебе ли не все равно?» – недоуменно бросил второй. «Тебе-то какое дело? Ну, получил и получил. Чего нарываешься?» «Нет, ну все-таки», – настаивал второй, молодой парень, чуть старше Неда, только что прибывший в часть из офицерской школы. «Может, он по мужикам спец, а?» «Сделал хорошо полковнику, и вот тебе должность. Из деревенщины в офицеры. Эдак пойдет дальше, командовать нами станут серебряные губки. Видишь, какие у него пухлые, рабочие губки. Проклятый выскочка, мужелюб». Парень говорил нарочито громко, вероятно, для того, чтобы услышал Нед и сразу понял свое место в этом мире, где такому, как он, быдлу и деревенщине, не место за одним столом, рядом с пусть и обедневшим, но славным дворянским родом. Тут надо пояснить, мужелюбство в корпусе морской пехоты и вообще в армии Замара считалось страшнейшим преступлением, наравне с бегством с поля боя или же нападением на вышестоящего офицера. Считалось, что этот порог присущ развратным гражданским лицам и рабам, лишенным женского общества. И что занимаются этим те, кто кроме этого прегрешения пользуется еще услугами различного вида крупного и мелкого рогатого скота. В общем, фактически по армейским законам Неду было нанесено жесточайшее оскорбление, смываемое лишь кровью. Нед об этом знал. Солдат можно было называть как хочешь, но офицеры... Тут был свой кодекс чести, и переступать через него никто не мог. Пойманного с поличным на горяченьком мужеложца солдата пропускали сквозь строй, забивая палками до смерти. Офицера же изгоняли, лишая всех званий и выдав ему 10 палок горячих. Считалось, что эти люди растлевают армию и думают лишь о том, как совратить своих сослуживцев. Откуда это пошло, неизвестно. Но только армия резко, категорически отрицательно относилась к проявлениям мужеложства. И это при том, что высшее руководство, как всегда, не отказывало себе ни в каких удовольствиях, даже таких. За время своей службы Нед сталкивался со скрытыми мужеложцами. Их мысли были ему видны как на ладони, но они никогда не позволяли себе никаких действий ни к нему, ни к окружающим. Потому ему было безразлично, чем они занимаются, когда их никто не видит, наплевать. Но вот в этом случае было не наплевать. Как он войдет в коллектив офицеров, так дальше и пойдет служба. Это ему пояснил Дранкон. И старый тертый сержант был прав. Выскочке придется завоевать свое место под солнцем. Нед изменил направление движения, и вместо того, чтобы подойти на раздачу еды, подошел к столику с двумя лейтенантами. Тот, кто его оскорбил, с веселой улыбкой посмотрел в лицо парню и небрежно спросил. «Что надо? Что у тебя деревенщина?» Второй лейтенант, который знал Неда и видел его бой, быстро вытер губы салфеткой и, не допив из кружки сок, встал с места и отошел в сторону, искоса наблюдая за происходящим. Само собой, ему было ужасно интересно, что будет дальше. Но и быть в центре скандала, с риском получить фингал под глаз, он не собирался. Новоприбывший лейтенант был из мечников, Крупный, широкоплечий, с крепкими мускулистыми руками, привыкшими к физическим упражнениям. Старше Неда всего на 5 лет, он уже участвовал в 6 дуэлях, из которых во всех 6 победил, за счет искусства фехтования, природной звериной скорости и силы. Так-то он был не совсем уж таким пропащим парнем, но внутри него сидела жаба, требующего постоянно самоутверждаться и желательно за счет других, более слабых людей. Обычный парень, каких много. Боги дали ему излишнюю силу и ловкость, но не дали ума и хоть чуточку снисходительности к тем, кто слабее его. Из таких получаются тираны и убийцы, если их не остановят по дороге, устланной телами попранных ими жертв. Кроме того, несмотря на то, что парень был из обедневших дворян, иначе бы он не попал в такой корпус, у него имелись связи. Дядя, помощник императорского казначея, готовил ему теплое место в столице. После того, как Заслер полгода прослужит в корпусе морской пехоты, это будет несложно. Как же, герой. Ведь морская пехота всегда на острие удара по врагу. То, что он на днях собирался перевестись в службу безопасности под крылом майора Шентеля, никакого значения не имело. Все равно в документах будет отмечено, что Заслер участвовал в боевых действиях корпуса. Даже если он никогда не ходил в атаку, а врага видел лишь в виде трупа, сработанного другими соратниками. Сегодня лейтенант Заслер был очень зол. Пришлось разбираться с дракой, а потом на солнцепёке пороть нерадивых солдат. Так что настроение у него было ниже низшего. А тут еще это быдло в своей необмятой сержантской форме. Ну, форменная скотина, да и только. Каламбур очень развеселил Заслера. Вот он и улыбнулся в лицо этому придурку. «Мне надо, чтобы вы извинились», – тихо сказал Нед и на секунду прикрыл глаза. Из глубин его сознания поднялась такая волна ненависти, ярости, что он чуть не начал творить колдовство. «Перед кем? Перед тобой, придурок! Деревенщина мужелюбная!» – ухмыльнулся парень. И тут же последовала оглушительная пощечина, от которой лейтенант слетел со стула. Рука Неда была очень тяжелой. И за время тренировок на базе отнюдь не стало легче. «Что здесь происходит?» – прозвучал резкий командный голос. Нед обернулся и увидел перед собой майора Шентеля, главу безопасности корпуса. С ним рядом два капитана и 3 лейтенанта, весь его отдел. Видимо, этот доблестный отряд задержался на допросах тех, кто сегодня участвовал в драке. И только сейчас офицеры смогли приступить к обеду. И что же они видят? В столовой, где все разговоры были только в полголоса, в святая святых корпуса, драка. И кто зачинщик? Сержант, вчерашний солдат, бьет офицера выше себя чином. Да, Шентель убедился, крамола пустила свои корни в корпус морской пехоты слишком глубоко. Полковник Хеверат распустил своих подчиненных, и вот результат. Им назначенный сержант избивает старших офицеров. «Взять его», – скомандовал Шентель, – «вы арестованы, сержант, за нарушение пункта 4 уложения о рангах». «Лейтенант Нитрас, лейтенант Дарт, доставить сержанта Черного в гарнизонную тюрьму». Первой мыслью Неда было оторвать голову всем, кто тут был. Всем. Яростное желание убивать исказило его лицо, превратив в маску демона. И шагнувшие к нему офицеры замерли на месте, не решаясь подойти ближе. Они помнили, кто такой Нед и что он сделал с призовым бойцом. Потом Нед успокоился и позволил им взять себя под руки. Так, в сопровождении 2 офицеров, он проследовал до гарнизонной тюрьмы, невысокого строения за продуктовым складом, врытого в землю почти под крышу. Когда Неда увели, Шентель, который был зол на Неда по поводу отказа в сотрудничестве, спросил у побитого лейтенанта, что здесь произошло. «Деревенщина подошел и ударил меня в лицо. Я сделал ему замечание по поводу того, что нужно здороваться, когда входишь в столовую. Он меня и ударил. Вот и все». Лицо Заслера было безмятежным и спокойным, будто он сидел на берегу моря и любовался закатом. Его голубые глаза и простодушное лицо хорошего парня выражали полную невинность. Кроме сержанта, сидевшего вдалеке и занятого своей миской, да лейтенанта из его же батальона, больше в столовой никого не было, а значит, сдать его некому. А со свидетелями он как-нибудь договорится. Шентель был доволен, ему давно хотелось вставить шпильку Хевераду, как ему казалось, разваливавшему корпус. Он давно докладывал об этом наверх, руководству, но никаких выводов в министерстве не делали. Честно сказать, ему хотелось самому занять место командира корпуса. Он-то лучше справится с возложенными на морскую пехоту задачами. А самое главное, получит контроль над денежными потоками. Выслуги лет у него хватало. Он давно должен был получить патент полковника. Но должность, которую занимал Шентель, была лишь майорской. Как говорится, выше майора не прыгнешь. Теперь, после того, как ставленник полковника в первые же часы после назначения устроил драку, напал на офицера выше рангом, Хеверат не отвертится от неприятностей. Хватит ему уже сидеть на своем месте, пора и в отставку. Весть о том, что Неда арестовали, разнеслась по всему корпусу в мгновение ока. Обеденный отдых еще не успел закончиться, когда весь корпус загудел, как осиное гнездо. Солдаты собирались группами, обсуждали происходящее, и картина обрастала все новыми и новыми подробностями. После 20-й передачи информации оказалось, что Нед пьяным вошел в офицерскую столовую, помочился на стол, где сидел майор Шентель со своей братьей и лейтенантом Заслером. А когда Неда попытались скрутить, сломал им руки и ноги и был остановлен лишь полуротой мечников в полном боевом вооружении, и то сетями. Солдаты спорили между собой, строили предположения, ругались до хрипоты и сошлись лишь на одном – добром это не кончится. Преступнику как минимум грозит разжалование и палки, а как максимум – смерть в петле. Жересар протопал через канцелярию к двери кабинета полковника и, оглянувшись на адъютанта Хеверада, спросил: «На месте? Не занят?» «Вообще-то занят», – пожал плечами лейтенант. «У него поставки продуктов и сукна. Уже 2 часа сидят. Не знаю, когда освободиться». Приказал никого не пускать. «О, ваше счастье, вроде закончили». Двери кабинета распахнулись. Из них вышли растрепанные красные купцы. Полковник в очередной раз выжимал из них деньги, а после яростного сопротивления торговцев все-таки сумел выдавить откат на каждое наименование товара. Немного, но при поставке на весь корпус выходила вполне приемлемая сумма. Купцы вышли такими потрепанными, как будто их сбил с ног бешеный мул, а потом катал по полу цепной пес. Полковник умел настоять на своем, когда ему это было нужно. «Эй, Костолом, ты чего, ко мне? Я же сказал, завтра привезут бинты и все остальное». «Что случилось?» Хеверат внимательно посмотрел в лицо Хмурого, как туча лекаря, и махнул рукой. «Заходи». Прикрыл дверь и тихо спросил: «Что, с Элзой что-то? Что случилось? Дети? Помочь чем-то?» «Нет, слава богам», – с чувством прогудел Жересар. «С Недом беда». «Фух, пугаешь меня. Я уж думал». «Так, чего с Недом? Какая беда?» «Избил лейтенанта Заслера». «Этого говнюка? Этого засланца из столицы? Право слово, я бы и сам набил ему рожу». «Да, плохо», – похватился полковник. «Он же сержант, а тот лейтенант. Да еще со связями. И как вышло?» По версии Заслера, Нед пришел в столовую, входя не поздоровался. Заслер сделал ему замечание, тот дал ему в морду. И как на грех, за спиной тут же образовался Шентель. Неда арестовали и посадили в гарнизонную тюрьму. «Жди, скоро сам Шентель заявится, я прибежал тебя предупредить». «Он сопротивлялся при аресте? Побил кого-нибудь?» – озабоченно спросил Хеверат. «Нет, слава богам, все тихо». «Хоть и это хорошо», – хмыкнул полковник, лихорадочно обдумывая происшедшее. «Вот видишь, я тебе говорил, не любит выскочек. Неприятно, очень неприятно. Ты говорил с Недом?» «К нему никого не пускают. Шентель ходит гордый, как будто взял приступом столицу Исфира. Просто светится о счастье». «Еще бы, сучонок давно метит на мое место», – усмехнулся Хеверат. «Теперь у него есть повод направить паскудное письмо с описанием того, как я возвеличиваю нарушителей устава и как распускаю веренные мне подразделения». «Удержишься?» «Удержусь. Пошел он в... не этому козлятине меня свалить. Только денег мне это встанет. Больших денег. Ох, как не вовремя, как не вовремя». «В столице какие-то брожения поговаривают, в министерстве будут перемены. Как бы мне это боком не вышло. И тут еще и эта дерьмовая история». «Господин полковник, к вам майор Шентель». В двери постучал, и после ответа вошел адъютант. «Пустить?» «Ты останешься?» «Нет уж, видеть его масляную рожу выше моих сил». Не верю я, что Нед просто так дал по роже ублюдку. Слышал я кое-что про этого заслера. И я слышал, задумчиво кивнул полковник и приказал адъютанту. Пусти майора, пусть заходит. Жересар вышел, не обращая внимания на майора. По сути, они с Шентелем были в одном звании, хотя лекарь и был не строевиком. Но в случае необходимости мог быть призван в строй, и тогда его звание как раз равнялось бы званию Шентеля. Лекарь и безопасник издавна недолюбливали друг друга. Жересар терпеть не мог майора за двуличность, а майор вообще никого не любил, кроме себя. Жересар же не нравился ему за независимость характера и нежелание сотрудничать со службой безопасности. У Шентеля давно лежала целая кипа доносов на лекаря, из которых явствовало, что тот неодобрительно отзывался о политике короля, государства и высшего руководства армии. Пока что ход бумагам майор не давал, ждал случая. Похоже было, что таковой скоро настанет, как только исчезнет его покровитель. «Приветствую, господин полковник!» Шентель как никогда был благосклонен, спокоен и при этом подчеркнуто официален. «Я к вам с докладом, разрешите?» «Докладывайте, майор», – сухо ответил Хеверат и уселся на свое кресло за рабочим столом. «Вероятно, вам уже доложили о прискорбном случае в столовой», – невозмутимо продолжил безопасник. «Да, я в курсе», – отрывисто кивнул полковник, перебирая бумаги на столе и не глядя на майора. «Замечательно. На какой вечер назначим суд офицерской чести?» «Прямо на сегодняшний вечер и назначим. На 6 часов пополудни. Чего время терять? Вы допросили свидетелей? Выяснили все обстоятельства дела?» «Да, конечно. Свидетелей рядом не было. Слово офицера против слова преступника». «Пока суд чести не признал его преступником, Нед не преступник. Уж вы-то человек службы безопасности должны знать это лучше меня, Шентель». «Да, вы правы. Приношу свои извинения». Легко, с улыбкой согласился майор. «Мне очень жаль, что такое случилось с вашим ставленником, господин полковник. Теперь разрешите покинуть ваш кабинет. Я должен известить всех свободных офицеров о предстоящем суде. И самое главное, предупредить судей. Вы уже в курсе. Осталось известить полковника Зайда и полковника Эвора». Шентель четко отсалютовал и вышел из кабинета. Полковник с минуту сидел молча, затем яростно схватил какую-то бумагу и разорвал ее в клочья, рыча от возбуждения. Успокоился и грустно покачал головой. «Ну что же ты натворил, Нед? Плакала твоя офицерская школа. Хорошо, если башку твою дурную убережем». Он посмотрел на обрывки представления и снова покачал головой.